Мы остановились на ночлег, лишь когда светлая песчаная тропка окончательно скрылась во мраке. Ехать дальше сейчас было, по крайней мере, глупо и жестоко по отношению к лошадям. Да и люди не могут без отдыха, если, конечно, на миг забыть, что я принадлежу к нечисти, а не к человеческой расе. По-моему, из нашей троицы больше никто не нуждался в сне. И Шерьян, и Рики выглядели до мерзения бодрыми и свежими, будто только что выбрались из прохладной ванны. «Тут остановимся», – распорядился храмовник, когда мы поравнялись с невысоким кряжестым деревцем. «А завтра с самого рассвета продолжим путь». «Тефна, до круга далеко?» Я невольно вздрогнула от неожиданного обращения, затем с явной неохотой принюхалась, пытаясь не обращать внимания на мурашки, которые вновь табуном пробежали по спине. «Если не торопиться, то дня через 4 будем», – наконец решила я. Немного помолчала и добавила со вздохом сожаления. «Если не очень торопиться. А так, 3 суток. Гнать лошадей тоже сильно нельзя. Падут, где ж замену брать?» «Об этом не беспокойся». В темноте лица храмовника не было видно, но я могла бы поклясться, что он сейчас довольно улыбается. «Скакуны из моей конюшни намного более выносливы, чем обычные животные. Значит, послезавтра уже будем на месте». «Но я-то не из твоей конюшни и вряд ли выдержу такую скачку», — не удержалась я от язвительного замечания и с приглушенным стоном спешилась. Поясница и внутренняя поверхность бедер налились тупой пульсирующей болью. «Да уж, не думала, что верховая езда настолько мучительное занятие». «Выдержишь», – буркнул Шерьян. Затем прищелкнул пальцами, зажигая неяркий огонек в ладони, и с некоторой обеспокоенностью посмотрел на меня. Я тут же приняла как можно более беспечный и независимый вид. Вот еще не хватало своей слабости на показ выставлять. «Иди сюда», – на удивление ласково попросил Шерьян, благоразумно смягчив в голосе приказные нотки. «Посмотрим, что можно сделать с такой изнеженной нечистью». «Не надо со мной ничего делать», – испуганно отозвалась я, но послушно сделала шаг навстречу храмовнику. Остановилась и гордо задрала подбородок, пытаясь изобразить, будто сама не понимая, что мне понадобилось рядом с Шерьяном. «Отлично», – прошептал храмовник. Затем присел на корточки и неуловимым движением крепко обнял меня за колени. Я сначала замерла от столь странного поступка, а потом отпрыгнула в сторону. Понятное дело, Шерьян в результате не удержался и едва не ткнулся носом в землю. Но дело уже было сделано. По ногам прошлась теплая расслабляющая волна, которая с легкостью уничтожила все последствия недавней верховой прогулки. «И зачем так резко реагировать на обычное проявление внимания и заботы?» – недовольно спросил Шерьян, поднимаясь и отряхивая штаны от прелой травы. «Неужели трудно понять, что ты мне сейчас нужна здоровой, чтобы в седле без проблем держалась?» «Предупреждать надо», – огрызнулась я, пытаясь не сгореть на месте от стыда. «Мало ли, что в вашей семейке ожидать можно. Уж больно опыт печальный». Шерьян по своему обыкновению ответил на это лишь язвительным смешком. Я насупилась и перевела взгляд на Рики, который, не обращая никакого внимания на нашу перебранку, уже устраивал себе мягкое ложе под деревом. Иначе говоря, нагло забрал все одеяло и блаженно вытянулся во весь рост на земле. Хорошо, хоть раздеваться полностью не стал, просто скинул сапоги и рубаху. «Тефна, присоединяйся!» Перехватив мой взгляд, он призывно поманил меня пальцем. «Уж я с удовольствием согрею тебя этой ночью». «Обойдешься!» – фыркнула я и зазиралась в поисках более подходящего, а главное, безопасного места. «Под утро сильно похолодает», – неожиданно поддержал нахального мальчишку Шерьян. «Тефна, не глупи, ты замерзнешь». «Ты намекаешь, что я должна разделить столь жалкое ложе с твоим сыном?» – возмущенно осведомилась я и с ледяным презрением посмотрела на храмовника. «Не ожидала от тебя, если честно». «Что ты?» – он спрятал улыбку в уголках губ. «Я говорю лишь о том, что нам надо спать рядом, чтобы не простудиться. И если общество Рики тебе так неприятно, то можешь смело ложиться с моего края. Клянусь, что не буду к тебе приставать». По всему выходило, что храмовник прав. Под утро в здешних краях бывает ощутимо холодно. Вот радости-то всю оставшуюся дорогу сопли глотать и чихать. Не думаю, что Ширьян поспешит меня вылечить в случае обычной простуды, ведь она не помешает мне держаться в седле. Но гордость не позволила согласиться на предложение храмовника. Да за кого он меня принимает, если думает, что я поспешу с ним в одну постель лечь? Мало ли что в итоге из всего этого безобразия может получиться. Поэтому я лишь презрительно фыркнула и, подхватив тонюсенькое одеяльце, гордо улеглась в нескольких шагах от храмовника. Если совсем уж замерзну, в кошку перекинусь. «Как знаешь», — с легким неудовольствием произнес Ширьян и сам опустился на землю. Потом хлопнул в ладоши, погасив магический огонек, поэтому последние его слова прозвучали уже в полной темноте. «Но если совсем не вмоготу станет, то знай, что я всегда без проблем подвинусь». Я закашлялась, не сразу сообразив, чем можно ответить на столь наглое заявление. А когда нашлась, храмовник уже старательно глубоко дышал, изображая спокойный сон. «Не очень-то и хотелось», – тихонько прошептала я и отвернулась, уткнувшись лбом в какую-то кочку. Оказалось, спать на свежем воздухе весьма приятно. По крайней мере, я моментально провалилась в глубокое забытье, не успев даже как следует посетовать на свою несчастливую жизнь, но при этом не забыв крепко прижать к себе книгу. Тем удивительнее было, когда утром я проснулась в объятиях Ширьяна. Точнее, это я обнимала Ширьяна, прильнув к нему всем телом, словно накануне не ложилась в таком отдалении от храмовника. Если честно, вставать и закатывать скандал совсем не хотелось. Мне было так уютно и хорошо под двумя одеялами, что хотелось громко заурчать от удовольствия и лизнуть Ширьяна в знак благодарности. Тем более, что драгоценный подарок Аджи был еще при мне, под правой рукой, что я поспешила проверить сразу после пробуждения. Ширьян сонно пошевелился и перевернулся на бок, крепче прижимая меня к себе. Я с наслаждением вытянулась во весь рост. Судя по ощущениям, сейчас еще раннее утро. На востоке только-только разливались рубки алые краски восхода. Значит, пара часов отдыха у меня точно есть. Зачем привередничать и выбираться из столь удобной постели? Лучше сделаем вид, будто все произошло само собой. Со столь здравой мыслью я и уснула, уткнув свой нос в изгибшие мужчины. В то самое место, где заходилась в бешеном пульсе артерия, столь беззащитная сейчас. Наверное, я бы без проблем смогла ее перекусить. Вряд ли Ширьян успеет оттолкнуть меня с просонья. Проверить это так и не удалось, поскольку дрема вновь сморила меня. А когда я снова открыла глаза, прямо перед моим лицом горцевали копыта незнакомой лошади. «Что за дела?» – удивленно прошептала я, переводя взгляд чуть выше. И тут же с неприличным громким восклицанием вскочила на ноги, потому как увидела, что на меня с весьма недовольным выражением на лице смотрит Гворий. Тот самый начальник городского департамента охраны порядка, который недавно подавлял женский бунт, устроенный в том числе и с моей скромной помощью. А неподалеку, с такими же мрачными физиономиями, полукругом расположился целый отряд из 10 человек. При этом у каждого всадника на груди красовались уже знакомые мне храмовые медальоны с зубастой тварью. «Даже не пытайся бежать, нечисть!» – негромко предупредил меня Гворий, одним взмахом освобождая из ножен клинок. Острый кончик стали замер у моей шеи, едва не царапая кожу. «Где Ширьян?» Я растерянно оглянулась и вновь без малейшего стеснения выругалась в полный голос, потому как поняла, что меня элементарным образом обманули, оставив в полном одиночестве на растерзание врагам. На полянке под невысоким деревцем не было ни храмовника, ни его несносного сынка. Они просто-напросто исчезли, прихватив только своих лошадей. Даже книгу, которую мне подарил Аджи, не тронули. Таша продолжала безмятежно щипать травку, а все вещи так и остались лежать беспорядочной кучей, там, куда мы их кинули прошлым вечером. Но это не могло смягчить горького ощущения, что меня вновь предали. Вот и верь после этого людям». В В это пригожее утро только Таша радовалась жизни. Она с явным удовольствием поглядывала на жеребцов, вновь прибывших храмовников, и то и дело совсем по-девичьи кокетливо им подмигивала. И кобылу совершенно не смущало то, что на ее заигрывание те не обращают никакого внимания. Скакуны мрачно пофыркивали и с совершенно отрешенным видом щипали траву, гордо повернувшись к ней за даме. Наконец пришла в уныние и Таша, в очередной раз разочаровавшись в сильном поле. Она громко проржала, видимо, высказав на лошадином языке этим надменным типам все, что о них думала. Затем тряхнула шелковистой гривой и обиженно посмотрела на меня, словно говоря: «Все мужики – сволочи! Не так ли, хозяйка?» «Правильно, Ташенька», – прошептала я, пытаясь не разреветься в полный голос от жалости к себе. «Гады они все! Что уж тут говорить!» Лошадь кивнула и отошла в сторонку, не мешая мне предаваться горестным раздумьям о предстоящей жизни. Боюсь, вряд ли теперь этой самой жизни у меня осталось более одного дня. Твердая уверенность, что вот-вот надо мной совершат быстрый и кровавый самосуд, весьма мешала наслаждаться теплым свежим ветерком и чистым безоблачным небом. Я уныло сидела под порядком осточертевшим деревом и пыталась зубами перегрызть освещенные веревки, которыми мне крепко-накрепко связали спереди руки. От чар, наложенных на путы, которые никак не поддавались перекусыванию, жутко разболелись десна. Но я не сдавалась, мужественно пытаясь освободиться. Да, тяжело от таких знатоков нечисти бежать. Знали, поди, что обычные оковы меня надолго не задержат. А так даже перекинуться невозможно. Я горько вздохнула и с удвоенной энергией накинулась на веревки. «Приятного аппетита!» Внезапно прервал мои старания мужской голос. Я подпрыгнула от неожиданности и попыталась сделать вид, будто просто любуюсь окружающим пейзажем. А конец веревки так случайно в рот попал. Гворий, а это был именно он, холодно усмехнулся, без труда отгадав мои мысли. Бесшумно подошел ближе и присел рядом на корточке. Я с любопытством втянула в себя воздух и огорченно качнула головой. И от этого типа ничем не пахнет, как и от Ширьяна с Рикки. Могу поклясться, от остальных храмовников мне тоже вряд ли удастся почуять человеческий дух. Издержки профессии у них такие, что ли? Теперь понятно, почему я продрыхла появление преследователей. Последнее соображение немного успокоило меня. Значит, нюх мне еще не отказал. Просто некоторые нехорошие люди играют не по правилам, отказываясь выдавать себя запахом. Впрочем, люди ли? «Поговорим?» – негромко спросил Гворий, терпеливо дождавшись окончания моего внутреннего монолога. «Неужто еще один телепат на мою голову? Развелось их нынче, словно не топырок летучих. Как в таких условиях обычной нечисти выживать прикажете?» «А зачем нечисти выживать?» – ответил на последний невысказанный вопрос полуэльф-полуорк, подтверждая тем самым худшие мои опасения. «Вас уничтожать требуется. Огнем и мечом, словно скверну, которая лишь портит облик нашей страны». «Что-то мне не нравится начало нашего разговора», – поспешно прервала я мужчину, невольно поежившись. «Неужто в самом деле сейчас убивать будут? Я помню, как это бывает больно». Светловолосый начальник городского департамента заинтересованно взглянул на меня, словно ожидая продолжения моих воспоминаний. Но я уже старательно размышляла о том, что у моего собеседника очень красивый цвет глаз. Льдисто-зеленый, прозрачный. Видимо, эльфийская кровь сказывается. Интересно, а что тогда в Гворе от орка, если внешностью он явно пошел в лесной народ? Слухи ведь не всегда бывают правдивыми. Мало ли, что про его вспыльчивый характер могли присочинить. «Лучше тебе не знать, ложь это или нет». Спокойно отозвался он, небрежно покусывая сорванную травинку. «Целее будешь. Перейдем все же к делу. И на будущее тебе вряд ли удастся смягчить меня комплиментами». «И не думала даже», — раздраженно фыркнула я и с нарочитым равнодушием гордо выпрямилась, хотя это было весьма тяжело. Спину уже сводило от неудобной позы. «Что интересует милостивого государя?» «Не что, а кто?» Лениво поправил меня Гворий и резко подался вперед. «Где Ширьян?» «Не понимаю, о ком речь», — Попыталась я изобразить на лице удивление и тут же охнула от неожиданной боли. С такой силой Гори схватил меня за запястье, и так пораненные слишком тугими веревками. «Не играй со мной!» Свистящим шепотом предупредил он, и другой рукой бесцеремонно схватил меня за горло, ощутимо придушив при этом. Я закашлялась, забилась, пытаясь вырваться. Гори еще раз как следует встряхнул меня и отпустил, добавив уже спокойнее. «В следующий раз мое недовольство окажется для тебя намного болезненнее. Учти на будущее, нечисть!» Пришлось мне испуганно прикусить язычок, сдерживая пару ласковых словечек, которые так и хотелось высказать прямо в лицо негодяю. «Отлично!» – небезосновательно счел мое молчание за знак согласия полуэльф и с видимым омерзением вытер штаны руки, которыми только что ко мне прикасался. «Продолжим разговор. Где Ширьян?» «Я не знаю», – опустив голову, глухо призналась я, настороженно следя за белобрысым садистом. «Он исчез со своим сынком утром, еще до моего пробуждения». «Сынком?» Гворин недоуменно нахмурился. Затем чуть слышно выругался и презрительно сплюнул себе под ноги. «Рикки! С ним был Рикки?» «Да», – кивнула я, несколько заинтригованная поведением Гвория. «Противный тип, если честно, страшный и совсем на отца не похож». Гворий как-то странно усмехнулся и отвел взгляд, задумчиво посмотрев в сторону храмовников, которые наслаждались поздним завтраком. Я невольно сглотнула голодную слюну, уловив ароматный запах мяса, доносящийся оттуда. Жаль, но мне, скорее всего, не стоит рассчитывать на приглашение к столу. Разве что в качестве главного блюда. Вряд ли, конечно, они нечистью питаются, но освежевать меня шансы не упустят. «А какие дела тебя вообще связывали с Ширьяном?» Продолжил расспросы Гворий. «Он нанял меня», – пожала я плечами и поспешила продолжить, увидев, каким недобрым светом блеснули глаза полуэльфа. «Я сама была не в восторге, все-таки служитель бога. Мало ли, каких пакостей от них ожидать можно. Но он не оставил мне другого выбора. Или помощь в одном деле, или сдача городским властям и открытие моей другой ипостаси. Что я могла сделать? Только подчиниться этому шантажисту». «Не богохульствуй», – строго отдернул меня Гворий, тщетно пытаясь скрыть улыбку от столь дерзких речей. «Видать, не меня одну храмовники до печенок достали». Затем с любопытством прищурился и продолжил. «И какое дело ты должна была выполнить для него?»